Глава 9. Макс. Я постучал по плечу и кивнул Полонскому. Знал, что он смотрит. Дальний свет фар на меня, как прожектор, направлен был. Все, дорога свободна. Может лететь к своей любимой. Да, ее он любил, сомнений не было. За нелюбимую женщину так не дерутся. Я дотронулся до лица. Больно. Славная у меня физиономия. Такой только людей пугать. Постарался мой соперник, но и я ему морду подпортил. Оба красавчиками ходить будем. Я хлопнул по карманам куртки. Нет у меня сигарет, а покурить было бы неплохо. Или выпить. Нажраться в дрова. Я не пошел к своей машине, а повернул вглубь Малой Бронной. На Патриках всегда тусовка была. С годами только названия баров и ресторанов менялись, а в остальном музыка, выпивка, девушки, которые снимались, и мужчины, которые специально приезжали, чтобы их снять. Женщина, правда, мне сегодня не нужна, но в пустую квартиру ехать вообще тошно. Охранник на входе в пафосную помойку заикнулся, что я фейс-контроль не прохожу. Кулаки снова зачесались. Драку устраивать не стал. Хотелось, конечно, но я реально выглядел сомнительным субъектом с разбитой рожей, поэтому оставил охране на чай и спокойно вошел в переполненный зал. Бар «Хорошая девочка» кишил плохими. Ухоженные, красивые, молодые, в полном боевом облачении, точнее, практически без него. Короткие юбчонки, бритые пизденки, вот такой я рифмоплет. Сегодня было неинтересно, поэтому равнодушно приткнулся у бара и заказал водки. Я так давно не пил ее. Виски, джин, бренди и ничего родного. Окей, let's do it. Цвет настроения синий. «Что, красавчик?» Спросил у бармена и хлопнул ледяной шот. Он вежливо улыбнулся и повторил. Я бросил взгляд в зеркальную панель. Пол лица нет. Да я гребаный терминатор. Полонский, блядь, руки до сих пор кувалды. У меня, судя по его морде, тоже. Но его девица-красавица пожалеет, а меня хрен. Дожили мы, конечно. К сорокету плавно двигались, а вопросы, как дикие лоси в период гона, решали. Я выпил еще, чтобы уравновесить первую стопку. Внутри разлилось тепло. Мышцы расслабились, морда ныть перестала. Наконец порешали мы с Вадимом. Не чувствовал я больше ненависти. Друзьями не станем, это анрил. Но и вражда наша вместе с потом и кровью в канвас впиталась. А Катя? Ночная нимфа Катрина, она его женщина. И всегда ей была, несмотря на попытки забыть бывшего мужа со мной. Какая все-таки коварная жизнь. Я не был обделен женским вниманием, но когда искренне проникался к женщине, она выбирала другого. Я снова выпил. Кисло, Макс, кисло. Катя мне действительно понравилась. Было в ней что-то настоящее. То, чего так не хватало девушкам, меня окружавшим. Давно я не испытывал искреннего, неодноразового желания поиметь, а настоящего стремления к большему, к отношениям. Очень давно. Столько мишуры в моей жизни было. Столько баб продажных, которые веру в женский пол практически убили. Одна такая до моего сердца дотронулась. Поиграла и ручками изящными разбила. Эта женщина мне не просто нравилась. Ее я любил. Правда, это так давно было, что стало неправдой. Где-то Дина Дюймовочка. Что стало с грациозной гимнасткой, с длинными ресницами и гибким телом? Я тряхнул головой. Даже думать не стану. Я больше не злился на нее, но в моей реальности Дине места нет. «Ой, простите!» Мой локоть зацепила высокая блондинка с волосами до задницы. Молоденькая, симпатичная, что уж тут. На баре шумно и людно, и девушка придвинулась еще ближе, чуть ли не на колени ко мне села. «Не смущает? Нет?» Иронично усмехнулся, показывая свою красивую рожу. «Нет!» Обольстительно улыбнулась блондинка. «У некоторых женщин встроенный рентген. Люксовые часы, обувь, шмотки, гаджеты до рубля определяли. Был бы я как тот латышский, у которого только хрен да душа, взглядом бы меня не удостоила. А так, да, жених я завидный. А вдруг я маньяк, которому по морде несчастная жертва врезала?» Заговорщически шепнул. «Не верю», — Она склонилась, обдавая духами. «У вас глаза умные и красивые». «Так, значит?» Я смотрел ее откровенно, давая понять, что трах – единственное, на что она может рассчитывать, и то, если сможет меня увлечь. «Таких доступных красоток вокруг меня достаточно. Почему именно ее выбрать должен? Может, жонглировать умеет? Или щелью бутылку пива открывать? Какая особенность?» «Да, я в принципе злой, а сегодня в особенности». «А что ты...» Я как раз поинтересоваться хотел, когда телефон в кармане заурчал. «Толик?» «Дядь Толь?» Порывисто ответил. «Он просто так ночью звонить не будет». «Макс, отцу плохо стало. Приезжай в нашу больничку». «Понял». Я бросил деньги на стойку и быстро ушел. Для моей комплекции 3 шота водки ни о чем, поэтому, добравшись до своего рейндж-ровера, прыгнул за руль и сорвался с места. «Нарушал, да, но сейчас похуй. Именно поэтому вернулся в Россию. После 10 лет устойчивой ремиссии случился обширный рецидив. Множественные метастазы в головной мозг. Пиздец просто. Отец сильно сдал за этот месяц, хоть и пытался вести обычный образ жизни, работать в прежнем темпе. Я совмещал работу с инвестициями и с управлением Астронефтью помогал. Папа просил. Я ведь сын, единственный». «Что с ним?» Сразу бросился к дяде Толику. «Все же норм прошло!» «Вчера облучение было. Очень сложная манипуляция. 2 часа в маске под высокоточными лучами. Неужели нахалтурили врачи?» «Макс!» Он жал мне плечо. «Он не перенес нагрузки. Инфаркт». «Сука!» Не выдержал я. «Говорил же, нужно лечиться в Штатах или Швейцарии!» «У нас здесь Швейцария. Твой отец больничку спецами и техникой нафаршировал. Блять!» Он тоже сорвался и кулаки сжал. Они с папой одного возраста, но дядь Толя еще в силе, только морщин прибавилось. А отец? «У тебя что с лицом?» Вдруг спросил он. «Проблемы?» Попытался переключиться на привычное. Решать, качать, договариваться. Я отмахнулся. Неважно все это. Теперь неважно. «Где он?» Спросил хрипло. «Увидеть отца нужно». Дядя Толя указал на магнитную дверь. «Пойдем». Медсестра открыла, и мы оказались в пустом стерильном коридоре. Мое тяжелое дыхание отражалось от стен эхом. Я сглотнул болезненный ком и вошел в палату. Было тихо, только аппарат пронзительно отбивал сердечный ритм. У постели сидела Влада. «Максим!» Тихо воскликнула и навстречу поднялась. На шею мне бросилась и заплакала. Мы были не одни, поэтому брезгливо оттолкнуть ее не мог. «Дядь Толь!» Он понял без слов и вышел. Я отстранил от себя мачеху, скептически отнесясь к этому плачу Ярославны. «Что с лицом?» Попыталась погладить. «Неважно». Обошел и на отца посмотрел. Игорь Барсов. Реально барс. Сильный и решительный. Порой жесткий и... Как будто оболочка одна осталась. Ни брежнего лидера, ни борца. Блять. Он не приходил в себя. «Уже шампанское собираешься открывать?» Жестко бросил, не поворачиваясь. «Максим, ну зачем ты так?» «Влада!» Я все же посмотрел на нее. «Не нужно со мной играть!» «Хорошо!» Сказала и перевоплотилась из слезливой мачехи в стервозную особу. Весьма не глупую, кстати. «Давай выйдем, поговорим!» Я сжал едва теплую ладонь отца и вышел. Наши с Владой взаимоотношения нельзя назвать теплыми и родственными, но папе об этом знать не нужно. Я все еще надеялся, что он выкарабкается. 16 лет прошло, — проговорила она. — Сколько мы еще собачиться будем? Не чужие ведь! — Ты мне дружбу предлагаешь? Или матерью стать хочешь? Не надо, у меня уже есть. Она отбросила светлые волосы назад и подбородок вздернула. Я была хорошей женой Игорю много лет. В это охотно верю. Если бы отец словил ее на измене, то Владушка не стояла бы передо мной в брендовых шмотках и бриллиантах, а во враге лошадь доедала. Окей, не во враге, но в однушке где-нибудь, в Биберево. «У меня только с тобой было», – произнесла мягко и ко мне приблизилась. «Молодая была, дурная, кровь играла. Что нам теперь, век друг друга ненавидеть?» Странно, но она казалась вполне искренней. Да и права в чем-то, столько лет прошло, сколько можно за прошлое цепляться. Влада смотрела выжидающе и настороженно. От больших голубых глаз разбегались морщинки. Это, пожалуй, единственное, что указывало на возраст. Фигура и лицо вполне факабл. Мачеха моя инвестировала в себя с умом. «Окей!» Я упал в кресло. «Нам делить нечего!» Сжал виски с усилием. Бесконечная ночь выдалась. Еще и водка на пару с нервами в голове вечерний звон устроили. «Ты поезжай домой!» Влада расположилась сзади и руки мне на плечи положила. «Я останусь с Игорем!» Надавила, ловко массируя напряженные мышцы. Даже приятно стало. «Я с врачами пойду разговаривать!» Встряхнулся я. «Пусть поднимаются, нехер спать!» «Я здесь буду!» Покладисто отозвалась Влада. «Я очень рада, что мы наконец помирились!» Сухо кивнув, пошел искать живых в этом стерильном царстве. А Влада довольно улыбнулась и сытой кошкой облизнула губы. Но этого я уже не видел. Этой ночью спать не пришлось. Мне говорили, что нужно надеяться, что лучшие врачи борются за его жизнь, что нужно набраться терпения и не сжигать себя ожиданием. Нужно время. Время. Время! 2 месяца мы ждали, не дождались. Темная рубашка, стальной галстук, черный костюм. Я убрал волосы назад, равнодушно. Словно со стороны на себя смотрел. Жесткое, бледное, безэмоциональное лицо. 2 месяца, и я себя не узнавал. «Мам, привет!» Набрал уже в машине. «Буду через 20 минут». И отключился. Джип вел на автомате, прокручивая в голове настырное и выматывающее «Все ли я сделал?» Все возможности использовал. Отец очнулся, но последствия инфаркта были разрушительными. Он даже говорить не мог, только смотрел, и столько безысходности было во взгляде. Для отца такая жизнь невыносима. Болезнь выиграла, а мы проиграли. Черт! Я проехал на красный, подняв волну из лужи. Блять! Ударил по тормозам и включил аварийку. Такими темпами на кладбище повезут и меня тоже. «Вас кто за руль пустил?» Услышал, когда двери резко распахнули. «Козел!» Я резко вскинул голову. «Кажется, у меня крыша поехала. Дина мерещится».